Ок. Софи. Сквозь утренний туман медленно пробивался солнечный свет. Тусклый, холодный. Любой намек на тепло тут же уносил промозглый ветер. Старый, местами ржавый баркас лениво качался на волнах, переваливаясь сбоку на бок. Ему бы отдохнуть у пристани, набраться сил, но капитан был непреклонен, ведь сегодня пасмурный день, отличное время для экскурсии к руинам старинного замка. Туристов скопилось чуть больше десятка, в основном пожилые пары, кутающиеся в куртки и шарфы, и я с дочкой. Едва мы ступили на борт, молодой помощник капитана пригласил нас в просторную каюту, чтобы мы окончательно не отморозили носы. Прямо с раннего утра и без капли смущения он предложил согреться местным виски, а потом долго сетовал на неспокойное море. Вот как назло, и именно сегодня оно было особенно буйным, хотя уверена, и в любой другой день здесь не дождешься безветренной погоды и теплого солнца. Едва баркас отчалил от пристани, помощник встал посреди каюты и с широкой улыбкой произнес: «Дорогие гости, примерное время в пути около часа. Если кого-то укачает, у нас есть лучшее средство». Он указал на бутылку золотистого напитка. «Помогает безотказно, или можно выйти на палубу, подышать самым свежим воздухом. Только не забывайте про защитные маски. У нас пока африканская зараза не бушует, но меры предосторожности никто не отменял». Старички тут же натянули медицинские маски на лица, но продолжали жадно поглядывать на бутылку, правда, пока не решались познакомиться с ней поближе. В последние годы мир сошел с ума, но до этих мест пока не дошли ни эпидемии, ни войны. Старушка Европа, особенно на севере, еще держалась, продолжая жить размеренно и неторопливо. «Можно ли увидеть капитана?» — обратилась я к помощнику. «Ну, капитан немного занят, везет нас к острову», — смутился парень. «Не переживайте, он будет вести экскурсию, так что вы еще успеете наболтаться». «Мне всего на минутку, я не буду отвлекать его от управления», — настаивала я. Парень все же сдался под напором и позволил заглянуть в рубку. За маленькой пассажиркой в красном плащике с удовольствием согласились присмотреть все старики разом. Елена могла очаровать любого, но особенно пожилые млели от больших синих глаз, которые достались дочке от отца. Капитанский мостик баркаса повидал на своем веку много капитанов, но, вероятно, впервые им управлял вампир. Макс стоял спиной, внимательно наблюдая за волнами сквозь потертые стекла. Не шевелился, не оборачивался. «Привет, здоровяк!» Широкие плечи заметно вздрогнули. Пусть я не видела лица, но точно знала, он ничуть не изменился. Это у меня появились первые морщинки и прибавилось несколько лишних сантиметров в талии. Макс же навсегда останется молодым и неотразимым. «Лорд тебя отпустил?» — не оборачиваясь, спросил он. Я пожала плечами. «Думаю, мы ему все же наскучили. Он хотел сына, а родилась дочка. Хотел попробовать еще раз, но такого уговора не было. В конце концов, лорд отпустил нас, пожелав долгой и счастливой жизни». Руки крепко сжали потертый штурвал. «Выгнал?» «Нет, что ты, я ни в чем не нуждаюсь. Он даже подарил мне ту виллу на берегу. Правда, теперь не знаю, что с ней делать. Не хочу везти Елену в дом, где ты когда-то наказал наемников. Да и что там делать без сурового охранника, готового убить любого, кто на меня плохо посмотрит?» «Елена», — полушепотом повторил Макс, но так и не обернулся. Я притворялась, что совсем не хочу видеть его лицо, и продолжала нести всякий бред, обращаясь к напряженной спине. «В честь мамы, узнав, что родится девочка, Лоренцу стало все равно, как ее назовут. Первое время я немного нервничала, но потом поняла, что это путь к свободе». «А сюда зачем приехала?» — сухо бросил капитан через плечо после долгой паузы. Его голос не источал радости. Он словно чужой человек. Даже хуже. Человек, который меня ненавидел. Все его тело сковало ледяной коркой. Руки и ноги не слушались. Дыхание сбилось. Даже зрение расфокусировалось. Я стояла на краю бездонной пропасти, и только мысль о дочке не давала упасть. 6 лет назад мы расстались молча, не прощаясь, по велению Лоренца, но ведь не врагами. И дня не проходило, чтобы я не вспоминала Макса. Мой суровый страж, добрый друг, беспощадный палач. Не Лор жил в моем сердце все эти годы. Он лишь сделал из хорошей девочки самостоятельную женщину со своим мнением и принципами. «Тебя увидеть?» — — несмело ответила я, а внутри все трещало по швам и рвалось ниточка за ниточкой. «Прости, если побеспокоила». Проклятая ручка двери никак не поддавалась. Как я не дергала ее, намертво заела, а мне хотелось убежать. Так далеко, чтобы Макс больше никогда меня не увидел. Зря я приехала. А вампиры — не люди, они не хранят добрых воспоминаний, ведь все, чего они касаются, превращается в тлен и пепел. Пока боролась с дверью, тяжелые руки обвили талию и оттащили от выхода. Я замерла, боясь пошевелиться. Вдруг это всего лишь наваждение. «Прости, Софи, прости, если сможешь». От его шепота в груди завязывался стальной узел, не давая сделать вдох. «Я должен был за тебя бороться, должен был вырвать из рук заигравшегося Лора, но зачем-то вдолбил в свою голову, что с ним тебе будет лучше». Лед, сковавший тело, медленно таял в объятиях Макса. Меня трясло, как осиновый лист. Мысли в голове кружили, словно снежинки во время вьюги. «Ты же сам предупреждал, что однажды он наиграется и бросит надоевшие игрушки. Так и вышло. Хоть что-то в этом мире не меняется», — усмехнулся он, сжимая руки крепче. Мы молча стояли посреди рубки, не в силах оторваться друг от друга. Минуты растянулись в вечность. «Познакомишь с Еленой?» — робко спросил Макс, уткнувшись в мою макушку. Я улыбнулась. Разбитое сердце медленно собиралось в единое целое и билось с новой силой. «Она знает о дяде Максе больше, чем о собственном отце». «Ого, какая честь!» «Не ерничай. В первую очередь она хочет увидеть развалины старого замка». «Крепости», — поправил Макс. «Когда-то это была прекрасная крепость». «Ты видел ее до того, как остались одни руины?» — спросила я с искренним любопытством. «Я ее строил. Первый камень до сих пор цел. Я покажу». «Договорились», — прошептала я, наслаждаясь разливающимся по телу умиротворением. «Недалеко от крепости есть деревушка с неплохой гостиницей. Если захотите, можете остаться там». «И что же нам там делать, здоровяк?» «Дождаться меня. Отвезу старичков на материк и вернусь». «Обещаешь?» Он обнял еще крепче, словно боялся выпустить и потерять. «Мне жизни не хватит любоваться на тебя, Софи». «Как и рассказать свою историю?» «На это потребуется несколько жизней, хорошая девочка. Но если ты готова слушать...» Конец книги.